Глава 17. И что нам мешает? Сценарии практически готовы, техники хватит и на большее количество проектов. Мое недоумение было обоснованным. Главное не выплескивать на людей раздражение, хотя поводов для недовольства хватает. Надо все-таки учитывать местную специфику, завязанную на сотни мелочей, часть которых мне до конца непонятна. А еще я требую от советского ТО, пусть и достаточно мощного, охвата и работы уровня Paramount Pictures. Только постоянно забываю, что моему детищу всего ничего, а американскому гиганту 60 лет. Но, насмотревшись на более четко отлаженную систему, заражаешься нездоровым перфекционизмом. Нет, прав был Иван Грозный, запрещавший русскому человеку долго жить за границей. Нахватаешься всяких нездоровых идей, а вернувшись, начинаешь смущать незамутненные умы соотечественников. Вернувшись домой на несколько дней, пришлось использовать время по максимуму, фактически не вылезая из киностудии. Надо сказать, что за пару дней я поставил объединение на уши, заставив всех шевелиться с невиданной скоростью. Вот и сейчас, уставший от моих придирок, коллектив обсуждал дальнейшие планы. А речь шла о самой настоящей экспансии. Да, я решил не мелочиться и подмять под себя солидный кусок индустрии. Мы и так впереди планеты всей, если рассматривать деятельность прогресса в СССР. Даже несмотря на то, что у нас фактически отжали все телепередачи, оставив только фильмы, студию звукозаписи и типографию. Простор для роста сейчас огромный. Посудите сами, в стране нет реальной конкуренции. Любая более или менее интересная картина пользуется ажиотажным спросом. Вот я и предложил коллегам начать новый крестовый поход. Заодно договорился с несколькими министерствами о целом пакете документальных фильмов. Так что работой мы загружены на год вперед, если не два, по всем направлениям. Но коллектив к моим амбициозным планам оказался не готов. У нас недостаточно кадров. Да, ТО удалось переманить к себе некоторых выпускников людей из провинции, но далее мы натолкнулись на сопротивление. Молодые люди отказываются ехать по распределению, предпочитая прогресс. Солодовников начал приводить известные мне аргументы. Это вызвало резкую реакцию профильных организаций, которые ждут кадры на местах. Вот и пришла разнарядка сверху. Кислород перекрыли даже Беларусь-фильму, куда мы устраивали нужных людей. С ленинградцами у нас чуть ли не война, оттуда толковых специалистов больше не отпустят. На многих республиканских студиях у людей все хорошо, и им нет смысла менять место работы даже на столицу. И это только видимая часть айсберга. Грамотные кадры нужны всем, так как, глядя на нас, многие студии зашевелились. Именно потому, что наши гипотетические конкуренты, обладающие немалыми ресурсами, полезли на делянку, окучиваемую ТО. Надо предпринять контрмеры. Я очень рад, что сейчас на нескольких киностудиях начали снимать интересные проекты. В конце концов, советский вариант National Geographic надо заполнять качественным материалом. Сейчас третий канал работает в более широком формате, но основной упор идет все равно на общеобразовательные и просветительские проекты. Но пока в стране явный недостаток добротных научно-популярных фильмов. Сетку вещания канала не всегда удается загрузить, и он вынужден транслировать достаточно старые проекты. Скажем так, не все документальное кино заходит уже изрядно избалованному советскому зрителю. Поэтому необходимость в новых работах очевидна. Мы же немного забуксовали в определенных вещах, хотя со стороны кажется, что прогресс бурно прогрессирует. Коллектив этого не понимает, находясь в заблуждении от реальных успехов наших работ. Только подобное не может длиться вечно. Илья, вопрос с кадрами мы обсуждали в прошлом году и в начале этого. Но ВОЗ и ныне там. Поднимаю руку и прерываю попытку возразить. В стране тысячи талантливых людей. Найти актеров вообще не проблема, впрочем, как и режиссеров со сценаристами. У нас сотни провинциальных театров, а еще есть тысячи разнообразных студий с творческими кружками при предприятиях ИДК. Кто мешает опубликовать объявление о наборе? Завтра к тебе выстроится целая очередь. Вспомни, что было при съемках наших первых сериалов. Мы же принципиально отказались от узнаваемых лиц, сделав ставку на людей из провинции. Понятно, что Терешко и соседи снимаются в Минске, а комсомольцы в Москве. Ведь в данные города заманить людей гораздо легче. Но это не отменяет того факта, что вчерашние выпускники режиссерских курсов сделали отличную работу. А актеры? Кто знал всех этих девушек и парней? Зато теперь это звезды всесоюзного уровня. Надо было просто помочь людям и грамотно их направить. Сейчас у нас недостаток техников и администраторов. Так кто мешает открыть курсы при нашем объединении? Мы даже готовы платить стипендию соискателям и обеспечим их временным проживанием. Заодно люди пройдут практику прямо на месте, наблюдая за всем процессом, от написания сценария до озвучки. Но ты же уперся рогом, и мои предложения заболтал. В итоге мы только даром потеряли время. Окидываю сидящих за столом коллег и понимаю, что большинство со мной не согласно. Вернее, просто не понимает причин придирок начальника. Пузик выделяется на общем фоне, так как полностью поддерживает мои инициативы. К ней, кстати, нет никаких претензий. Своей бандой молодых авторов она может гордиться. Эти точно не боятся будущих перемен и готовы лезть в любую драку. План расширения и запуска новых проектов я вам передал достаточно давно. Если не получается опереться на собственные кадры, значит, заключаем трудовые соглашения с людьми из других организаций. Понятно, что с технарями сложнее, администраторов и гримеров найти легче. Но пока это вспомогательный персонал, который можно обучать в процессе. Что касается актерского состава, то не вижу проблем, особенно с массовкой и эпизодами. Ведущие роли предназначены для более известных людей, и я думаю, мало кто откажется сниматься в наших фильмах. Хотя не мешает провести полноценные пробы, вдруг найдем очередного самородка. Оглядываю молчащих коллег, но не замечаю особого энтузиазма. Не могу понять отсутствие инициативы. Куда подевались мои амбициозные соратники? Мы не можем позволить себе самоуспокоение. Ситуация тем более непонятна, потому что мы обладаем огромными ресурсами. ТО может позволить себе оперировать солидными суммами без оглядки на вышестоящее начальство. Кто мешает нанять любое количество персонала? Ясно, что у нас есть один товарищ, который бьется за каждую копейку, будто она принадлежит лично ему. Но и здесь можно договориться. Народ наконец заулыбался, глядя на нахмурившегося Каплана. Тот не такой уж и скряга, но иногда перебарщивает с экономией. «Алексей, мы не потянем расширение, потому что некуда, наши площади не резиновые. К тому же, один из павильонов ты приспособил под тренировочный зал, существенно сократив пространство для маневра. А еще людям надо где-то жить», — спокойно ответил наш замдиректора. «Кооперативный дом будет сдан только в конце года, но там все квартиры уже распределены. Уже согласован проект строительства нового жилья, но это потребует времени». Предоставить людям общежитие невозможно, потому что у прогресса его нет. Где найти жилье в Москве, я просто не понимаю. Значит, будем продолжать делать ставку на москвичей и жителей Подмосковья. Как вариант, будем выдавать иногородним работникам деньги на съем жилплощади. Мы хозрасчетники и можем себе это позволить. Далее вместо домов предлагаю построить общежитие и только потом приступить к изначальному плану обеспечения сотрудников квартирами. Увидев недоуменные взгляды коллег, поясняю. Нам необходимы люди. Надо мелким гребнем прошерстить все провинциальные труппы и найти нужные кадры. У нас есть радио и журнал, где можно объявить о проведении конкурса. Почему не использовать такой ресурс? Но для чего столько людей? Можно же справиться, заключив временные договора, выразил мнение большинства Каплан. Просто я считаю, что пора переходить на качественно новый уровень. Думаю, необходимо объединять все наши раздробленные структуры в холдинг. Вижу, что подобное понятие для местных незнакомо, поясняю. Преобразуем объединение в хозрасчетный концерн. Итоговые названия и прочие аббревиатуры не важны. Главное — создать рабочую группу, где будут совмещены съемки фильмов, в том числе передачи для гостелерадио, печатание книг, выпуск собственных журналов и звукозаписывающая студия. Я уже провел ряд переговоров и получил предварительное согласие товарища Фурцевой рассмотреть проект создания нового объединения. Есть еще несколько заинтересованных лиц, которые обещали нам помочь, но ТО в ответ должно сделать для них кое-какие работы. А еще мы начнем строительство собственной киностудии, вернее, целого комплекса. В Мосгорисполком я уже обратился, жду информацию по земельному участку. Пока же уплотнимся и будем использовать ресурсы Горького и Беларусьфильма. В кабинете повисла тишина, которую принято называть гнетущей. Дело в том, что мои соратники просто привыкли мыслить иными категориями. Мне же пришла в голову идея пойти по пути Paramount Pictures и других гигантов индустрии, которые давно начали осваивать разные сегменты шоу-бизнеса, не ограничиваясь только кинематографом. Будь такая возможность, я бы открыл свой телеканал и радиостанцию. Но в СССР на подобные вещи полная монополия государства. Хотя есть идея отвоевать право издавать свои литературные журналы. С книгами и пластинками у нас получилось, несмотря на многочисленные комиссии, мешающие работать любыми способами. Надо попытаться создать свой холдинг, хотя препон будет тоже немерено. Поэтому в этот раз я напряг своих кураторов из ГРУ, Фурцеву и всех, кого смог. Есть мысль идти на прием к вождю и получить от дорогого Ильича свободу действий. Планы у меня наполеоновские, и надо попытаться притворить их в жизнь. Пора выходить из тени, так как определенный жирок давно накоплен. Придется одариваться ответными услугами, но они того стоят. «Мы не потянем», — начало было Солодовников, но сразу был мною прерван. «Кто придерживается этого мнения, то прямо сейчас поднимает жопу со стула и покидает кабинет. Далее вы пишете заявление по собственному желанию». Илья аж покраснел после подобной эскапады. «Жизнь не стоит на месте, и успех приходит к тем, кто находится в постоянном поиске. Если вы не можете осознать, что одновременный запуск 5 или 7 фильмов должен стать обыденностью, то нам лучше расстаться. Я устал подталкивать вас и ждать инициативу. Это касается не всех, но деградация ТО очевидна. Многие привыкли жить на всем готовеньком. Но подобную тенденцию пора прекращать». «Алексей, а немного ли ты на себя берешь? Я понимаю, что в Америке иные подходы к работе, но...» К разговору подключился Зельцер, который был мной грубо перебит. «Илья Моисеевич, назовите мне хотя бы один проект, который был придуман без моего участия. Мы сейчас не рассматриваем работу Клушанцева, документальные фильмы Чигинского и команду «Пузик». Именно они проявляют инициативу и не стоят на месте, ожидая команды. Но даже там есть элементы моего вмешательства, как бы людям не было обидно это осознавать. Во всех базовых проектах используются мои идеи, пусть и грамотно переработанные. Многие коллеги уже не способны проявлять инициативу. Хуже всего, что они не могут довести до ума готовый разжеванный материал». После этих слов Зельцер дернулся как от пощечины и правильно сделал. Реплика адресована именно ему. К Белоснежке у меня целый вагон претензий. Будь я тогда на съемочной площадке, то сразу бы отстранил Моисеевича. Но товарищ Мещерский вечно занят и не смог вовремя разобраться в ситуации. А еще он привык доверять людям, что не всегда правильно. Для нынешнего времени фильм получился неплохой, только на него возлагались совершенно иные надежды и подвела именно режиссура. Зельцер сильно перекроил сценарий по ходу съемок и наделал массу других ошибок. Так бывает. Человек просто не может работать главным, при этом являясь отличным вторым номером. Хреново, что мой соратник и друг критику воспринял в штыки, заняв весьма нездоровую позицию. А может, оно и к лучшему? Давно пора встряхнуть коллег и дать им хорошего морального леща. Умные поймут, а неспособные на самоанализ знают, где находится дверь. Хорошо это или плохо, но меня порядком достала вся эта советская самоуспокоенность. Речь идет именно о системе, сложившейся внутри страны и испортившей людей. Поработав в США, начинаешь понимать, что конкуренция просто необходима. Это в прогрессе, путем незначительных преференций коллективу удалось выстроить более-менее работающую модель. Здесь люди зарабатывают деньги, а не получают. Кроме непосредственно зарплаты, у нас отличное товарное обеспечение и возможность достаточно быстро купить кооперативную квартиру. Народ хоть как-то начал держаться за рабочее место, понимая, что подобных бонусов в других местах просто нет. Очередь за жильем может продлиться не менее 10 лет, ведь не все желающие являются звездами кинематографа. А шведский холодильник или немецкий телевизор придется покупать за совершенно иные деньги. Вернее, им никто их не продаст, потому что подобного товара фактически нет даже в «Березке». С частью руководства ТО возникло определенное недопонимание. Тот же Зельцер никак не мог понять, что из-за его ошибок «Прогресс» недополучил немалые суммы от проката. Особенно это касается за границей, где «Белоснежка» пользовалась гораздо меньшим спросом, чем «Русь» изначальная. Про дракона лучше не вспоминать, так как он произвел форменный фурор. Я специально заказал анализ нескольких экспертов и выяснил, что фильм Моисеевича получился банально слабым. Тяжело объяснить это непрофессионалам, так как там целый комплекс недоработок. Но Зельцер точно все понимает. Мне его раскаяние не нужно, но и обижаться на мою критику — весьма глупое занятие. Человеку полтинник, и давно пора понять свой уровень. Займись тем, что у тебя получается лучше всего. Только он хочет быть главным режиссером и требует новый проект. Я не веду себя будто самодур. Просто хочется наладить работу объединения, дабы оно перестало отнимать лишние моральные и физические силы. Ведь с творческой составляющей мы разобрались, а с организацией пока беда. Не хочу приглашать людей со стороны и до сих пор надеюсь на прогресс собственных кадров. Только здесь не детский сад, где воспитатель должен возиться с малышней. Тем более, что штат управленцев, которым руководит Солодовников, достаточно разросся. Но пока не видно отдачи от работы этих товарищей. Или я слишком много требую от людей? Знаю одно. Пора создавать мощный холдинг и выходить на совершенно иной уровень. А то у нас типография работает сама по себе. Редакция радиопрограмм стала чуть ли не независимой и неуправляемой. Понятно, что здесь есть и моя вина, нельзя отсутствовать так долго. Поэтому будем искать какой-то компромисс. Пока запущу все проекты, которые запланировал, а по итогам окончания работы буду делать выводы. Судя по тому, что никто не ушел, народ понимает мою правоту. Или реакция последует позже. Не хочу терять отличных, в принципе, людей, но хватит церемониться. Демократический вариант руководства потерпел полный крах. Поэтому переходим к диктатуре. В данный момент мы начали съемки второй части «Дракона», не считая утвержденных документальных фильмов. Предлагаю в ближайшее время запускать все наши детские проекты, так как предварительная работа проделана и все согласовано. Смотрю на Каплана, который быстро кивнул. Значит, «Кот в сапогах», «Царевна лягушка» и «Русалочка» должны стартовать по составленному мною графику. Постарайтесь не нарушить планы. Тем более, что в нашем земноводном проекте участвуют сразу две итальянские актрисы. Клаудио Кардинале и Эдвиш Фенек. Дело не в моем особом отношении к иностранкам, а в утвержденном графике съемок. Они прибудут к указанной дате, отработают указанный в контракте срок и уедут. Надо постараться отснять роли колдуньи и сестры Ариэль без всяких накладок. Боюсь, что я не смогу присутствовать на съемках. Илья, вся надежда на тебя. Организуй своих ребят и постарайся выдержать сроки. В первую очередь решите вопрос с переводчиком, дабы избежать проблем, возникших на съемках «Дракона». Эти дамы получают гонорар в валюте, и мне не нужны лишние издержки. Еще учтите, что Клушанцев через 4 месяца поедет в Америку, и согласуйте запланированные работы с его графиком. Солодовников кивнул и сделал какие-то пометки в блокноте. Надеюсь, все понимают, что иностранцы нужны нам для успешного продвижения фильма за границей. А то до меня уже дошли слухи, что народ недоволен капризными европейцами. Коллеги дружно промолчали, оно и к лучшему. Теперь к взрослым проектам. Когда начнутся съемки «Барышни-крестьянки»? Тут такое дело. Есть у меня планы по запуску целого цикла историко-приключенческих фильмов и сериалов. Временной разброс наших проектов от 16 до 19 века. Но, обжегшись на утверждении Руси изначальной, я решил подложить соломки. Дабы товарищи идеологи и чиновники Минкульта не возмущались уклоном в сторону царской России, мы начнем с классики. Пушкина коммунисты воспринимают нормально, поэтому вслед за ним паровозом последуют «Бедная Настя» и «Петербургские тайны». В немного измененном виде, конечно. Далее уже пойдут фильмы про периоды правления разных монархов, в первую очередь цариц. Тема эта неисчерпаемая, и времена строго героические. Берешь любого исторического персонажа, как вариант Румянцева или Суворова, а далее шпарь как по бездорожью. Не обязательно снимать про самих прославленных полководцев. Можно придумать какую-то романтическую историю молодого человека, отправившегося на войну. Что касается «Крестьянки», то мы решили не изобретать велосипед и доверить съемки Дине Луковой, которая год назад сняла одноименный телефильм. Актеры будут другие, сценарий тоже, но сама суть не изменится. Хорошо, что режиссера спокойно отпустили из Ленинграда, и нам не пришлось искать другого кандидата. «Все по плану», — ответил Солодовников, пробежавшись по записям. «Стартуем через 3 недели, подготовка к натурным съемкам уже проведена. Остальное будет доснято в павильоне. Но предлагаю на этом ограничиться, надо учитывать весьма сложные комбинированные съемки для сказок. Павел Владимирович у нас один, а ты его еще и забираешь на неопределенный срок». «Илья, мы же столько уже обсуждали данный вопрос. Не должен Клушанцев делать все один. Найди людей. Больше доверяй его ученикам, которых у него целых 4 штуки. Чувствую, что опять начинаю заводиться. Выдыхаю и стараюсь успокоиться. Ведь все есть для масштабной работы. Главное, нет проблем с деньгами. Но тот же Илья старательно уходит от ответственности, боясь не потянуть. Так для этого и нужен целый штат помощников». «Ладно, перед отъездом еще отдельно соберу команду администраторов и выдам каждому персональный фронт работ». «Что с Ларисой Дубровиной?» — спрашиваю Величкину. Первые главы, напечатанные в «Культуре», вызвали огромный ажиотаж. В печать книга тоже сдана и скоро выйдет. Как обстоят дела со сценарием? Людмила посмотрела на пузик и ответила только после ее кивка. Субординация у нашей творческой группы такого уровня, что аж завидно. При этом рыжая никогда не тянет одеяло на себя, готова костьми лечь за своих подчиненных и всячески помогает им развиваться. Сценарий практически готов. Но вы сами говорили, что запуск «Лоры» только после «Крестьянки». Немного смущаясь, ответила будущая суперзвезда советской литературы. Поэтому мы форсировали работу над «Деревенским детективом». Сценарий уже можно развернуть в полноценный сериал на 20 эпизодов. Насчет перспектив Величкиной я не шучу. Она уже сейчас набирает популярность после выхода цикла рассказов про деревенского участкового. Там фигурирует не Анискин, а типаж, более близкий к сериалу с Безруковым. Именно этот материал мы и планируем запускать в ближайшее время. Заодно решили не ограничиться полнометражной картиной, а параллельно начать снимать сериал. Тема ментов в кино и литературе очень популярна, поэтому глупо не расширить проект. А вот что касается Ларисы Дубровиной, то все получилось немного забавно. Когда мы выбирали темы для будущего советского любовного романа, мне вспомнился фильм «Лорна Дун». Немного покопавшись в источниках, я обнаружил, что это была экранизация романа XIX века. Посоветовавшись с Пузик, мы быстро придумали, как адаптировать историю под русские реалии. Теперь героиня у нас русская мелкопоместная дворянка, которая оказалась в водовороте событий смутного времени. Величкина же сразу выдала десяток глав и заверила нас, что может растянуть любовно-приключенческий сюжет на 4 или 5 частей. Мы разве против? Поэтому сейчас первый полноценный роман ждет печати. Отечественный читатель уже разогрет и с нетерпением ждет выхода каждой главы в приложении к «Культуре». «Могут же люди работать и даже с опережением плана!» Показываю большой палец мило улыбнувшейся Любе и перевожу взгляд на Илью. «Назначаешь куратора фильма про участкового и срочно ищешь группу для Лоры. Здесь работать параллельно не получится, так как утверждение героини-дворянки может занять неопределенное время. Завтра у меня встреча с Фурцевой, где я постараюсь протолкнуть все проекты. Составьте краткую выжимку сценариев, чтобы Екатерине Васильевне сразу стало понятно, о чем речь». Это я уже обращаюсь к Пузик. Так кивнула и задала вопрос. «Как быть со скорой помощью и студентами? И что за проекты с министерствами? Может, Ваше Величество ознакомит своих подданных с новыми грандиозными планами?» Краса и гордость Бобруйска не удержалась от шпильки. В кабинете раздались смешки, и даже Зельцер улыбнулся. «Это правильно, так как корону иногда надо поправлять. Я ни грамм не обиделся, а как раз наоборот благодарен Оксане». Идеи сериалов очень понравились министрам здравоохранения и образования. В некотором роде они были в восторге. Думаю, с утверждением данных проектов не возникнет никаких проблем. После моих слов атмосфера в кабинете стала еще благожелательнее. Здесь я вас торопить не буду. К тому же хочу лично посмотреть пробы и оценить работу потенциальных кандидатов в режиссеры. Постарайтесь подобрать людей к моему следующему приезду. Насколько я знаю, у сценаристов есть предварительные договоренности с соискателями на ключевые роли. Значит, осталось определиться с режиссером. Скорую я хочу поручить Рауш, так как она в курсе всех дел и помогала работать над сценарием. Со студентами сложнее, ведь надо попасть в целевую аудиторию и постараться обойтись без идеологических клише, что весьма сложно. Поэтому жду имена ваших кандидатов. Думаю, оба сериала выстрелят. И советский зритель повалит в кинотеатры, где мы начнем показ обоих проектов. Тему про врачей я слямзил у американцев, а сагу о студентах решил копировать с универа. Понятно, что пришлось все адаптировать под советские реалии и серьезно менять сюжет, но факт воровства имеет место. Алексей, отснять нормальные пробы с таким количеством героев за 3 дня нереально. Это надо согласовывать графики соискателей и много чего. К тому же ты постоянно мотаешься по Москве, и мы будем еще сильнее ограничены во времени. Солодовников опять начал искать причину отложить проекты на будущее. «Значит, я перееду жить на киностудию и семью привезу. Жена и так всю плешь проела, что меня не видит. Хотя муж вроде как вернулся. Так хоть с сыном пообщаюсь во время съемочного марафона. Разделим работу на блоки и будем работать непрерывно. Хоть круглосуточно», — отвечаю посмурневшему заму. «Давайте действовать, а не искать причины в оправдании своей пассивности. Что касается договоренностей с министерствами, то мы запускаем новый проект». Объяснение новых с последующим их обсуждением заняло более 2 часов. Народ перестал кукситься и активно вступил в дискуссию. Ведь проекты были актуальные и интересные. Тему алкоголя и курения мы уже поднимали в своих роликах, которые обычно идут перед показом фильма. Сейчас необходимо было написать сценарий с учетом того, что посыл о вреде этих пороков адресован подросткам. А еще мы затронем тему полового воспитания и сексуальной безграмотности. В Министерстве образования мою инициативу сначала не поняли, но затем призадумались. Ведь заниматься сексом молодежи не запретишь, но проблема с образованием в этой сфере и отсутствием нормальных противозачаточных средств стоит весьма остро. Ответственным за здравоохранение товарищам прекрасно известна статистика по абортам и родам среди несовершеннолетних. Ситуацию надо обсуждать и желательно начать это делать как можно раньше. На удивление, со мной согласились и пообещали согласовать все с Демичевым. В отличие от Суслова, новый идеолог ханжой не было, на подобные вещи реагировал адекватно. Не знаю, что в итоге выйдет, но фильм мы снимем. Хотя даже по полемике среди нашего коллектива стало понятно, что это будет нелегко. На дворе уже ночь, а мой рабочий день еще не закончился. Позвонил Ане и сказал, что опять задерживаюсь. Но натолкнулся на полное непонимание. Меня ждали сегодня раньше, чтобы вместе погулять с сыном и поужинать. Естественно, далее у супруги были вполне понятные планы на ночь. Я же опять торчу в ТО, совершенно забыв про семью. Вроде и есть какое-то удовлетворение, что удалось переломить ситуацию с начавшейся деградацией объединения. Более того, коллектив осознал необходимость развития. Только почему это нужно именно мне? Неужели никто не видит, что надо расширяться и захватывать рынок? А еще с какого перепуга должна страдать моя личная жизнь? Коллеги быстренько разбежались по домам, а товарищ Мещерский корпит над бумагами. К черту подобное погружение. Завтра перед встречей с Фурцевой заеду и заберу выкладки по проектам. Но сейчас строго домой. Может, ужин еще не выброшен в мусорку, а я могу рассчитывать на небольшой десерт.